Я заговорил не сразу, мне хотелось что-то додумать. Вот не знаю, был Ларри когда-нибудь в вас влюблен или нет? Она выпрямилась в кресле, куда девалась светская любезность, глаза ее метали молнии. То есть как? Конечно, он был в меня влюблен. Вы что же думаете, девушка не знает, когда мужчина в нее влюблен? Ну да, в каком-то смысле, вероятно, был. Он ни с одной девушкой не был так близко знаком, вы вместе росли. Он не представлял себе, что может быть иначе. Жениться на вас казалось ему так естественно. И ничего особенно нового это бы в ваши отношения не внесло, только жили бы под одной крышей и спали вместе. Изабелла, немного смягчившись, ждала продолжения. И я, зная, как любят женщины слушать рассуждения о любви, продолжал. Моралисты пытаются нас убедить, что половой инстинкт имеет мало общего с любовью. Они склонны зачислить его в эпифеномены. О, Господи, это еще что за зверь? Видите ли, некоторые психологи считают, что сознание сопровождает работу мозга и определяется ею, но само на нее не влияет. Представьте себе отражение дерева в воде. Без дерева оно не могло бы существовать, но никакого воздействия на дерево не оказывает. На мой взгляд, утверждение, что может быть любовь без страсти, — абсурд. Когда люди уверяют, что любовь может длиться, даже если страсть умерла, они имеют в виду другое — привязанность, дружбу, общность интересов и вкусов, привычку. Главное — привычку. Половые сношения могут продолжаться по привычке. Вот так же у людей пробуждается голод к тому часу, когда они привыкли есть. Влечение без любви, разумеется, возможно. Влечение — это не страсть. Это естественное проявление полового инстинкта, и значит оно не больше, чем любая другая функция животного организма. Поэтому ты неразумная женщина, воображающая, что все пропало, когда их мужья изредка позволяют себе согрешить на стороне, если время и место тому способствуют. «Это относится только к мужчинам?» Я улыбнулся. «Если вы настаиваете, я готов допустить здесь полное равноправие. Единственная разница в том, что мужчин такие мимолетные связи не задевают сколько-нибудь глубоко, а женщин задевают. Смотря какая женщина!» Но я упорно гнул свою линию. «Если любовь не страсть, значит, это не любовь, а что-то другое. А страсти, чтобы не угаснуть, нужно не удовлетворение, а преграды. Как вы думаете, почему Китс призывал влюбленного на своей греческой урне не горевать? Навеки ты влюблен, навек она прекрасна. Почему? Да потому что она недостижима, и сколько бы он за ней ни гнался, она всегда будет от него ускользать». Ведь оба они вмурованы в мрамор урны, боюсь, не лучшего образца своей эпохи. Ваша любовь к Ларе и его любовь к вам были просты и естественны, как любовь Паула и Франчески или Ромео и Джульетты. К счастью для вас, она не кончилась трагедией. Вы вышли замуж за богача, а Ларе пустился бродить по свету в поисках смысла жизни. Страсть здесь была ни при чем. А вы откуда знаете? Страсть не торгуется. Паскаль сказал, что у сердца свои доводы, не подвластные рассудку. Если я правильно его понял, смысл этих слов в том, что когда сердцем завладевает страсть, оно находит свои доводы, не только убедительные, но и, безусловно, доказывающие, что для любви не жаль ничего. Оно убеждает вас, что честью пожертвовать нетрудно, что и стыд недорогая цена. Страсть пагубна. Она погубила Антония и Клеопатру, Тристана и Изольду, Парнелла и Кити Оши. А если она не губит, то умирает сама. И тогда приходит горестное сознание, что лучшие годы растрачены впустую, что ты навлек на себя позор, терпел лютые муки ревности, сносил самые горькие унижения, излил всю свою нежность, все богатства твоей души на потаскушку, безмозглую дуру, тень, в которой ты воплотил свою мечту и которой вся та цена — полушка. Еще не закончив эту тираду, я заметил, что Изабелла меня не слушает, потому что занята другими мыслями. Но ее следующий вопрос меня удивил. «Вы как думаете, Ларри девственник?» «Дорогая моя, ему 32 года». «А я в этом уверена». «Но на каком основании?» «Такие вещи женщины угадывают безошибочно. Я знавал одного молодого человека, который несколько лет имел бешеный успех, потому что уверял одну красавицу за другой, что никогда не знал женщины. По его словам, это оказывало магическое действие». «Можете говорить, что хотите, я верю в свою интуицию». Время шло к вечеру. Изабелла и Грей были приглашены в гости, и ей пора было одеваться. А у меня вечер оказался свободный, и я с удовольствием прошелся по весеннему бульвару Распай. В женскую интуицию я никогда особенно не верил, очень уж часто она подсказывает то, во что им хочется верить, и теперь, вспомнив конец нашего длинного разговора с Изабеллой, я невольно рассмеялся. А заодно мне вспомнилась Сюзанна Рувье, и я сообразил, что не видел ее уже несколько дней. Если она не занята, то, вероятно, согласится пообедать со мной и сходить в кино. Я остановил проползавшее мимо такси и дал шоферу ее адрес.